Гоген закончил картину как раз к тому сроку, который он назначил себе для самоубийства. В настоящее время она находится в Бостонском музее. Ничего не получив с январской почтой, он взял мышьяк, прописанный ему против экземы, и поднялся на гору в поисках убежища, где он мог бы покончить счеты с жизнью. Был вечер, ночь принесет Гогену покой. Завтра муравьи будут пожирать его труп. В 15 тысячах километров от Пунауя во Франции люди интриговали, строили козни, старались оттеснить друг друга. «Вы, великий мастер, действовать неумелы», — сказал однажды Дега Гогену. В этот час, когда доведенный до отчаяния художник «Стоите» принял мышьяк, во всем мире едва ли набралось бы 5 человек, которые беспокоились о нем. Но разве тех, кто думал о старом Сезанне, было больше? Экс-эн-Прованс был так же, как Пунауиа, удален от сцены, где состязались самолюбие, где, действуя локтями, оспаривали друг у друга то, что Гоген называл побрякушками людского тщеславия, сонмы ничтожеств, которые считают себя солью земли, в то время как они всего лишь ее прах. Но как жалка была вся эта суета, эта беспринципная возня, как мелочны эти происки. Они ничего не могли изменить. Отшельник из Пунауиа, как и отшельник из Экс-ан-Прованса, все равно оставались двумя величайшими из всех живых художников. Только творчество говорит само за себя. Гоген оставил последнюю картину на том месте, где он ее закончил. В правом углу еще не просохла его подпись. И в те минуты, когда под действием мышьяка у него начались схватки и рвоты, его произведение, покоившееся в сумраке мастерской, уже зажило жизнью, выпадающей на долю лишь тех произведений, в которые их создатель вложил свою душу и которым суждено бессмертие. Гоген принял такую большую дозу мышьяка, что у него не прекращалась рвота. Это его и спасло. Корчась в судорогах, он всю ночь напролет жестоко страдал, а на рассвете понял, что смерть его отвергла. Еле держась на ногах, он поплелся к своей хижине. Целый месяц Гогена мучили приступы тошноты, головокружения, спазмы и сердцебиения. Он был словно оглушен. Огромное напряжение, какого ему стоила картина, а потом встряска, которую перенес его организм, притупили его жизненную энергию. Но это состояние полупрострации было вызвано не одними только физическими причинами. Кризис, пережитый им, подготавливался месяцами и годами. Это был кризис человека, который шаг за шагом терял все то, что составляло для него смысл жизни, и у которого остались силы только на то, чтобы выкричить свою боль. Но дойдя до высшей точки, кризис этим разрешился и исчерпал себя. В душе Гогена вдруг воцарился великий покой, такой примирение со своей участью. Часть четвертая. Дом наслаждений. 1898-1903. Глава первая. Улыбка. Кончающий с собой гонится за тем своим образом, который создал в собственном воображении. Собой кончают лишь во имя того, чтобы жить. Мальро. Триумфальный путь. Слова Перкена. Мальро Андре родился в 1901 году, французский писатель и политический деятель. С январской почтой 1898 года Гоген не получил ничего, кроме обычного письма Манфреда, и, захватив с собой пузырек с мышьяком, поднялся на склон горы, чтобы покончить с собой. С февральской почтой, о ирония судьбы, Гоген получил письмо от Шодей Мофра. В первом лежал чек на 700 франков, во втором — почтовый перевод на 150. Четыре страницы, написанные Шоде, его неровным почерком, сбивчиво, невнятно, с полным пренебрежением к правилам синтаксиса и орфографии, были полны сердечных ободрений. «Я по-прежнему вам друг, я вас не брошу». Торговец не писал Гогену очень давно, целый год. Человек добрый, но поверхностный и вечно занятый погоней за наслаждениями, он упоминал о своем молчании вскользь.